Павел Бунич. Сказать часть правды несколько лет назад было большим мужеством, большим, чем всю правду сейчас. Некоторых сегодняшних крикунов вчера вообще не было слышно, или они словословили то, что ныне хоронят. Теперь, когда правде дан полный вперед, надо увидеть новые просторы и темы, иначе нельзя осуществить миссию вперед смотрящего. Каковы эти темы? Как экономист скажу, это борьба с показной революцией, с новыми лозунгами, заполненными старым содержанием. Срочно нужен следующий шаг от формы к содержанию. В этом суть сущего. Аркадий Райкин. Да, от слов надо переходить к делу. Тем более, что силу слова, его эффективность, у нас понимают порой весьма странно. А ведь напишите хоть на каждой стене аршинными буквами «Сделаем наш завод образцовым» — это никого не тронет, если во дворе валяется дорогостоящее оборудование. Одни и те же слова в одном случае могут вдохновлять, в другом — нет. Все зависит от того, насколько слова соответствуют своему реальному содержанию. Не говоря уж о том, что всему свое время и свое место. Если, например, руководитель своим повседневным образом жизни не доказывает того, к чему призывает с трибуны, ему перестают верить. Вот он твердит о перестройке, об экономии, об интенсификации и демократизации, а люди видят, что он выстроил себе дачу за государственный счет. Пусть он толкует о совести, а люди видят, что он бессовестен во многих своих действиях. У другого честного те же самые слова будут работать иначе. Бунич. Для меня несомненно, что один из главных критериев для вас как артист не просто общественная целесообразность, но, я бы сказал, рентабельность смеха. Не скажу, что это вообще в природе сатиры, ибо есть смех не только актуальный, но и вечный, то есть такой, объектом которого становятся вневременные человеческие слабости. Вы же, как правило, смеетесь над тем, что уже завтра не будет, не должно быть актуальным. Не возникало ли у вас в этой связи чувство, ну, скажем, чувство сожаления, что вы, художник, не работаете, так сказать, впрок? Райкин. Лишь в той степени, в какой это чувство знакомо каждому театральному артисту или режиссеру. Такова уж природа театра. Он существует сегодня. Что же касается философской стороны дела, то я убежден, что бесследно исчезает лишь то, что не проникнуто внутренней заботой о связи времен, о преемственности. Да, я сосредоточен на сегодняшнем, на приходящем, но забочусь при этом о завтрашнем дне, о будущем. Не так ли поступает и ученый, для которого занятие прикладными научными опытами отнюдь не противоречит служению чистой науки? Тут мы опять приходим к идее взаимосвязанности всего со всем. Кстати, мне очень дорога мысль, точнее, давнее мое ощущение, что наука и искусство, я говорю уже не только о сатире и экономике, но в более широком плане, это как бы два потока, берущих начало из одного родника, имя которому — жизнь. Бунич. Это достаточно тонкий вопрос. Конечно, было бы наивно утверждать, что цели и средства искусства и науки во всем совпадают. Райкин, а вы не могли бы сформулировать, в чем, по-вашему, главная задача искусства? Бунич, в необходимости опережать время. Не только соответствовать ему, но и быть чуть-чуть впереди. В этом смысле и в науке, и в искусстве особенно важна роль не просто хорошего профессионала, но личности. Как-то вы, Аркадий Исаакович, высказали мысль, что для сатирика вовсе не обязательно, чтобы зритель смеялся. Главное, чтобы он задумался. Райкин, да, Напряженная тишина в зале для меня самая дорогая реакция. Бунич, можно ли в таком случае сказать, что вы ориентируетесь на подготовленного зрителя? Райкин. Надо уточнить, в каком смысле подготовленного, к чему подготовленного. Одно из незыблемых условий, которому наш театр следует в течение всего своего существования — ясность, простота, лаконизм выражения мысли. Но остроумная манера писать состоит, между прочим, в том, что она предполагает ум также и в читателе. Афоризм этот принадлежит Фейербаху. Рукой Ленина в философских тетрадях написано «метко». Вот и наш театр стремится работать для умного зрителя, для доброго, отзывчивого, чувствующего юмор, но прежде всего умного. Бунич. Этот вопрос я задал вам неспроста, ибо для того, чтобы вести за собой умного зрителя, надо быть умным артистом, надо быть личностью, или, если угодно, провозвестником нового. Тоже можно сказать и об ученом, о человеке, личный пример которого для студентов очень важен. Спору нет. Все мы коллективисты. Убеждать нас в этом не надо. Но по-прежнему 10 000 дураков равны одному дураку. Толк от них один. А Эйнштейна они не заменят. Райкин. Все это так, но, видите ли, каждый дурак может быть умным. И наоборот. Бунич. То есть как? Райкин. В свое время я показывал одного директора, для которого самым главным было сколоть лед у парадного подъезда да выкрасить забор. И одного дворника, у которого очень хорошо работала голова, образование имел высшее, но просто так жизнь у него сложилась. И у обоих ничего не получилось. У директора завод разваливался, а дворник падал на льду, лопатой попадал себе по ногам. Директор учил его, как лед надо скалывать, и оба они слыли дураками. А если бы поменять их местами? В своем деле можно быть дураком, а на другом месте умным. Бунич, это проблема некомпетентности. Райкин, и доверия. Когда мы утверждаем «все для человека», мы не всегда помним, что от самого же человека все и зависит, если, конечно, ему доверяют. Бунич, есть такое выражение «своя тема в искусстве». Выражение достаточно истрепанное, но понятие это подлинное, неотъемлемое от личностного своеобразия художника. Так вот, я думаю, какова ваша тема? Формулой на это не ответишь. Но, во всяком случае, для меня она не сводится к чистой исповедальности, то есть она, очевидно, выражается каким-то опосредованным образом. Райкин. Истинный сатирик — лирик в душе. Об этом еще Гоголь писал, да и вся судьба Гоголя тому подтверждение. Но, видимо, такова уж моя природа, человеческая, творческая, что личные свои заботы мне неинтересно выплескивать публике. Другое дело, что всегда стараюсь понять, насколько моя боль похожа на боль других, многих. И только убежденный в том, что она достаточно типична, выношу ее на сцену, так сказать, в объективированной форме. Знаете, Павел Григорьевич, счастье сатирика — не чувствовать себя в одиночестве. Павел Бунич — это счастье любого человека. Каждому свойственно стремление реализовать себя в обществе, добиться признания. Аркадий Райкин. Когда зрители смеются и размышляют, они тем самым поддерживают меня. Точнее, ту идею, которая нам с ними вместе представляется важной. И хотя, как утверждал Белинский, комедия не может исправить жизнь, все-таки во власти искусства комедии, сатиры, создать общественное мнение вокруг той или иной проблемы. Я верю в силу общественного мнения, и это мое счастье. У меня есть такой монолог, написанный одним из наших любимых авторов, Леонидом Лиходеевым. Я выхожу на авансцену и говорю, обращаясь прямо в зал. Вы приходили сюда и ждали от меня слова, которое вызывало бы в вас радость или печаль. Но вы всегда ошибались. У меня не было такого слова. Это слово вы приносили с собой. Время рождало его, и оно рвалось из ваших сердец или робко выглядывало. И если я произносил его, вы улыбались или грустили. Вероятно, искусство — это только искра, которая, подобно электрическому заряду, летит с одного полюса на другой. Когда ее не ждут, когда ей некуда лететь, она не вылетит. Электрическая искра летит с минуса на плюс. Плюс — это вы, друзья мои. Было бы у вас меньше минусов, стало бы больше плюсов. Каждый перечеркнутый минус — это плюс. Цена оценки. Никто не возьмет на себя смелость критиковать книгу профессора математики о дифференциалах, не имея соответствующей математической подготовки. Никто не отважится давать указания хирургу, не понимая ничего в медицине. Но есть одна область, судить о которой вправе каждый. Это искусство. Зрителям вовсе не надо быть специалистами, чтобы сказать о спектакле «мне понравилось» или «мне не понравилось». Но при этом важно отдавать себе отчет в том, что твое мнение всего лишь твое мнение, а не истина в последней инстанции. Если учесть, что зрители отличаются друг от друга вкусами и симпатиями, образованием и возрастом, наконец, просто характерами и биографиями, то мнения о всяком произведении искусства всегда и неизбежно окажутся противоречивыми, разными. Их можно представить в виде сложной иерархической лестницы оценок, положительных и отрицательных, беспристрастных и предвзятых, взволнованных и равнодушных, компетентных и невежественных. На самом верху этой лестницы мне видится профессиональный критик, глубокий знаток искусства, призванный формировать общественное мнение. В памяти возникают имена и лица замечательных критиков, которые пользовались у нас, практиков театра, огромным уважением. Алперс, Марков, Солертинский, Эфрос, Юзовский, Дрейден. О чем бы они ни писали? Хотелось ли безоговорочно признать их точку зрения или, наоборот, поспорить с ними? В любом случае, я читал и перечитывал их с пользой для себя. На мой взгляд, самое ценное качество критики — убежденность, что собственное мнение надо доказывать, а не навязывать. Доказывать и отстаивать его, за него бороться. Критика — профессия мужественных. К сожалению, об этом часто забывают. Лукавят, рассчитывая, как видно, что плохой спектакль может стать хорошим от дифирамбов нужной теме. Меняют свои взгляды в угоду ситуации, руководствуясь не интересами общего дела, а конъюнктурными соображениями. Сколько раз мне приходилось видеть, как, придя на новый спектакль, критик старается уйти незаметно, чтобы не пришлось высказывать работникам театра свою точку зрения до тех пор, пока он не выяснит, точно не узнает, что думают об этом спектакле наверху. Смешны и жалки усилия критиков, полагающих, что их авторитет тем выше, чем чаще они печатаются. Неужели им никогда не приходилось слышать, как зрители говорят между собой? Читали, как разругали пьесу? Еще бы! Надо обязательно пойти, видимо, очень интересно. Это ведь именно про них говорят. Про тех, кто любит во что бы то ни стало мелькать, любой ценой оставаться на поверхности. Помню, лет 20 назад один такой критик, образованный, между прочим, человек, но трусливый до неприличия, с возмущением говорил мне о всемирно известной балерине, в то время заболевшей. Представьте, она отказалась поехать в колхоз. Все едут туда выступать, а она, видите ли, не может. Ну и что? А то, что ей это так не пройдет. Вы сами понимаете, как к этому отнесутся кое-где. Если бы ей предложили танцевать в зале Чайковского, я бы и то усомнился, стоит ли, поскольку там плохой пол. А мы должны беречь эту уникальную артистку. Вы так говорите, Аркадий Исаакович, как будто я этого не понимаю, но искусство, между прочим, принадлежит народу. При чем тут это? А при том, что ее пригласили колхозники. Но колхозников много, а она одна. Почему же из сотен приглашений надо принять именно это, а не другие? Лучше организовать ее выступление по телевидению, чтобы смотрели не десятки, а миллионы. В искусстве замены нет. Казалось, я убедил собеседника. Но тут же выяснилось, что мои доводы подействовали на него весьма своеобразно. «Как хотите, Аркадий Исаакович, а я теперь ни строчки о ней не напишу. Да ведь и не напечатают, пока она в опале». «А вдруг напечатают?» «Ну, не сейчас, так некоторое время спустя». Он тряхнул своей артистической шевелюрой и с гордостью произнес: «Аркадий Исаакович, я уже давно не в том возрасте и не в том положении, чтобы приносить в редакцию статьи, которые мне не заказывали. Я не мальчишка какой-нибудь, чтобы писать на свой страх и риск». И он еще гордился этим. «Нет уж, нельзя быть критиком при такой готовности сдаваться без боя. Для меня беспринципный критик-профессионал стоит на низшей ступени лестницы оценок. Призванный стоять на высшей, он сам, что называется, спустил себя с лестницы. Мне его не жалко. А вот тех зрителей-непрофессионалов, которые смотрят спектакль с ведомственной точки зрения, искренне подозревая сатирический театр в намерении запятнать честь той или иной профессии, я нередко жалею. Как правило, это люди, не повинные в том, что подозрительность оказывается их главным зрительским качеством. Не повинные, но обделенные способностью непосредственно воспринимать искусство. Иногда их реакция просто анекдотична. Как в известном рассказе об одном французском враче, который, побывав на концерте знаменитой певицы Арну, сказал: «Это самая блестящая астма, которую мне когда-либо приходилось слышать». Впрочем, я говорю не о чудачестве, а об эстетической глухоте. Когда-то я пел безобидную песенку «Ты ласточка моя», в миниатюре о том, как скромный, хороший пожарный не мог объясниться в любви. Так вот, целая пожарная команда написала мне о том, сколько подвигов она совершила за такой-то период времени, какое мужество она проявила, спасая людей из огня. Пришлось отвечать, что и среди мужественных пожарных бывают скромные и застенчивые люди, которые не могут найти подходящего слова при объяснении в любви. Удивительно, что это было серьезное письмо, которое прошло через несколько серьезных организаций, было скреплено печатью, и, отвечая на него, надо было серьезно доказывать, что мы ни сном, ни духом не хотели обидеть наших славных пожарных. Кстати, я вовсе не исключаю того факта, что большинство подписавших письмо не видело миниатюры. Это большинство просто поверило кому-то одному или нескольким, кто усмотрел в лирической миниатюре сатирический криминал. Уважаемый Аркадий Исаакч, в связи с серьезными претензиями, высказанными общественностью по поводу нового спектакля, показываемого вами на гастролях, необходимо уточнить текст и трактовку ряда номеров. Необходимо пересмотреть текст вступительного монолога, который из-за неточности приводит в ряде мест к неверным обобщениям и двусмысленности. Пример со специалистом-столяром, которому приходится иметь дело с целой лестницей несведущих в деле руководителей, бюрократов и показушников, претендует на обобщение, что это характерно для всего стиля руководства. Ваши оговорки об ученых во главе многих учреждений и о необходимости советоваться со специалистами явно недостаточны. В связи с этим и сатирическая гипербола с призывом «берегите бюрократов» теряют свою ироничность и воспринимается как пример вселенского бюрократизма, душащего все и вся. И поэтому фразы «народ крепчает» благодаря бюрократам, «армия ослабнет», «извините за правду», о необходимости иметь мужество, чтобы говорить правду, становятся двусмысленными и бестактными. Не точен пример с очередями, когда нехватку автобусов и продавцов предлагается решить весьма легким способом за счет разбухших учреждений и освобождения их от бездельников. Здесь явная логическая подмена разных проблем. Нечетко сформулирован пример о товарах на выставке и в магазине. Причем тут намек на рядового покупателя? Задавая тон всей программе, вступительный монолог из-за своей неточности ставит под сомнение и ряд положений в других местах программы. Так правильная в финале мысль о том, что манекеном может стать любой, и рабочий, и ученый, и тому подобное, воспринимается непомерно обобщенно. Нечетко и последующая мысль «манекены можно поставить, положить» и так далее, ибо неясно, кто это делает — автор, Райкин, бюрократ или система. И последнее. Стоит ли вам завершать заключительный монолог, а с ним и весь спектакль в минорной тональности? Я понимаю, Аркадий Исаакч, что ряд высказанных мною формулировок покажется вам излишне прямолинейным и несовместимым с таким тонким делом, как сатира, юмор. И, конечно, меньше всего авторы и вы хотели, чтобы отдельные места программы воспринимались так, как я сформулировал к ним претензии. Но если возможно инако понимание, если создается двусмысленность, мы обязаны с вами над этим задуматься и сделать так, чтобы этого не было. Начальник, имя не называю, из сочувствия к этому человеку. 29.09.70 года. В 1966 году редакция «Известий» получила письмо от ветеринаров Крымской области. Письмо было адресовано мне. На новогоднем огоньке, писали эти специалисты, выступая в своем жанре по центральному телевидению перед многомиллионной аудиторией, вы высмеяли ветеринаров, и не по какому-то отдельному случаю или определенному характерному примеру, а огульно, так сказать, скопом всех до одного. Почему? Какие у вас имеются к этому в наше время данные? Что заставляет вас ассоциировать ветеринаров с понятием смешным, оскорбительным, отрицательным? Вспомним, как это было в выступлении вашего ансамбля. Изображая заведующего кадрами в качестве отрицательного типа, Вы сказали, что ваш герой учился на ветеринара. В это время ансамбль, создающий фон вашему выступлению, как бы подчеркивает, что в этом главная соль. Слышатся звуки хи-хи. Далее. После небольшого диалога, в ходе которого выясняется, что изображаемый герой — безнадежный неудачник и абсолютно бестолковый человек, ваш партнер заявляет, что вы, то есть завкадрами, напрасно переквалифицировались, мол, раз ты такой, оставался бы ветеринаром. Слаженный ансамбль вторит «ха-ха». Разве подобная типизация характерна для ветеринаров? В нашей стране ветеринаров представляют действительные и почетные академики, маститые профессора, заслуженные деятели, доктора и кандидаты наук, лауреаты государственных премий, большие коллективы работников, генералы, полковники и многие-многие другие, в том числе тысячи совхозных и колхозных ветврачей и ветеринарных техников. И все они неудачниками себя не считают. Кого вы имели в виду своим фельетоном? Наших ученых? Но мы ими гордимся. Сидя за праздничным столом и видя, чем оборачивается перед советскими потребителями животноводческая продукция, касается ли это масла, сыра, колбасы, ветчины или жареной индейки, вам не следовало бы забывать, что во всем этом есть доля труда тех, кого вы огульно высмеиваете. Мы отвергаем вашу насмешку, как устаревшую для нашего времени, вздорную, а главное, в высшей степени оскорбительную для советских ветеринарных специалистов. Мы ждем ответа на поставленные вопросы через печать. Ответа обстоятельного, серьезного и не в форме отговорочек или улыбочек с намеками, что де вас неправильно поняли. Мы хотим ясности. Ветеринарные специалисты Крымской области. Всего 60 подписей. Ознакомившись с этим письмом, я ответил, как меня и просили его авторы, через печать. И мой ответ был опубликован в «Известиях». Привожу его почти полностью, полагая, что, несмотря на прошедшие 20 лет, он и сегодня может найти своих адресатов. Разумеется, далеко не только среди ветеринаров. Так вот, совершенно серьезно. Миниатюра была такая. Кадровик вызывает сотрудника и приказывает ему стать изобретателем. Сотрудник, не имеющий никакого отношения к изобретательству, естественно, пытается отказаться. Тогда кадровик приводит довод. «Меня, мол, тоже когда-то вызвал мой начальник. Здоров был мужик, сам говорил, других не слушал. Вызвал, говорит, сядешь, Иннокентий, на кадры». А я на ветеринара учился. Я любил это дело. А он как рявкнет, и все. С тех пор и сижу. Таким образом, мы приобрели плохого завкадрами и, возможно, потеряли прекрасного ветеринара. Может быть, мы потеряли как раз того человека, который, будучи на своем месте, обогатил бы ветеринарную науку, и который увеличил бы животноводческую продукцию, и мы, сидя за праздничным столом и видя, чем она оборачивается перед советским потребителем, касается ли это масла, сыра, колбасы или жареной индейки, обрадовались бы от всей души. Вот какого человека мы, возможно, потеряли. А все почему? А все потому, что начальник его в свое время был крепкий мужик. Сам говорил, других не слушал.